Сказ о Танине Купаличе и Памане. И вот Купала и Кострома, дети ночи купальницы, обратились цветочком двуцветным, а из бутонов того цветка явились на свет их дети. Из желтого бутона вышел Тамина Купалич, а из синего — сестра его Домна. И тогда рождение внука ночи все сворожичи прославляли. И куколыбели Тамины сходились звери лютые, слетались птицы певчие, а купальница ночь так над колыбелью рекла: «Как придет твоя пора, времечко, с Велесом ты разочтешься». Он, владея камнем верлилем, обратил цветок моих деток. Стал расти внук ночи Таминушка не по дням, годам, по минуточкам. Обучался он многим мудростям, как парить в облаках легкой птицей, и как рыскать в лесах лютым зверем, и как в речке плавать быстрой рыбой. Стал Таминушка птицеловым и охотником рыболовым. Он любил из лука стрелять, боевых коней объезжать. Сам, родившийся из цветка, овладел он силами трав, тайной сурицы и творения зелий. А в то время к сестре его Домне вдруг посватался сам Велес Ярый, обративший в цветок Кострому и Купалу. «Ах ты, Велеяр, Велес Ярый, ты вечный странник! Ты летишь над морем страстей в поисках покоя и счастья. Ты, томимый заклятием лели и несущую печать, ведь та лелюшка заклеймила тебя, как клеймят быков пастухи, камнем лилиграль с силой любви. Обращен ты этой любовью во чудовище косолапое. Мы о том вспоминаем по осени вне в лесовы и на малый овсень. А сейчас вспомним и то, как Домна ужаснулась при виде Велеса. Ой, зачем же вы говорили мне, будто Велес хорош пригож? Он сутул горбат, наперед покляп, руки-ноги кривы, а глаза косы, голова, как котел пивоваренный, брови, будто собаки, а кожа кора, не волосья на нем, а ковыль трава. И от страха при виде Велеса Домна утопилась в реке, ставши, как и предки, русалкою. И опять купальница наставляла сына Тамину: «Как придет твоя пора, времечко, ты отплатишь за гибели родителей и отплатишь за смерть сестрицы Велияру сивому богу. Но не две причины, а три было у Тамины Купалича ополчаться на Велияра. Третью же причину Поманою звали, что в супруге Таминушки прочили, хоть и было иное пророчество быть ей дважды замужем в Нави. Вот о чем сейчас мы и поведаем. Как у Велиярушки, мудрого аса, дочь Поманушка родилась, как Остерушки дочь рождалась, покрывались деревья почками, пели птицы, и к колыбели собирались боги Ирия. «О, Поманушка ясноокая, — говорили так боги Ирия, — ты прими от нас силу жизни, силу родушки прародителя, силу Сурьи Ра, силу Велеса и небесной коровы Замун». И тогда Велияр тайный дар ей вручил, силу воскресения от смерти, силу пробуждения от власти сна, ту волшебную силу прави, что зарю призывает за ночью и весну ведет за зимой. Дар великой жизненной силы исходил от камня верлиль, и Помана сама была рождена волшебством от этого камня. Дева камня, от камня рожденная, оживляла она и камни. А в ту пору в утемном царстве правил сам дракон Змеулан. Змеулан там явился, как тень. Когда Велеса огнебога Семаргла изгоняли со свадьбы перуны и дивы, и сошелся он в Наве безвременной с окупальницей, ночкой темною. От Сварожича Огнебога ночь купальница родила Кострому и Купалу, а они породили внуков ночи, Томину и Домну. Посему купальские игрища в темной Наве были в почете. Ведь все семь ликов Велеса Мудрого соходили в Навь вслед за солнцем. И вот было так, что сам змей Змеулан повелел стражам пекла темного воеводе Вию с сыночком паном выкрасть выри из стада небесное. И прожег пан ход в мир земной, вместе с дымом и пеплом из жерла вулкана он развергся сам под небесье. И угнал он с небес телят, братьев Вальяра со Вритьяром, также и по Манушку, дочь Велияра, и пригнал их пан в царство Змеулана. И телят тех Вий усыновил, память предка в них усыпил. А по Манушку, лишь вошла она в цвет, выдали за панушку Виеча. И родился тогда у Поманы сын, лютый бог войны Лютобор. И была великая битва трех родов. И тогда против войска Виевичей поднялись все небесные боги, как Сварожичи, так и Диевичи. И небесные боги одержали победу, одолев силы темной Нави. Братья Вальяр и Вритьяр были повержены, а затем и заточены. И как выкуп за братьев, Велес отдал синий камень Мерлир, и его сокрыли от мира в пещерах Пановых гор. И так после сей битвы трех родов дочь, похищенную Поману, возвратили отцу Вильяру, и была она разлучена с мужем Паном и с Лютобором. И узнала тогда Помана, что отец ее не дракон Змеулан, и не ночь купальница ее мать, а сам Ас Вильяр и супруга его Звездинка. Ну и что же, Томино Купалич? Он купальницей ночью воспитан был вместе с Домною и Поманой. И не раз купальские игрища поминали они родителей, и вместе они на русалиях слушали песнь птицы Сирина. И та птица Сирин рекла им, что Помана будет Томине супругою, как и Кострома для Купалы. Ужаснулся тому предсказанию молодой Томино Купалич, почитавший Поману родной сестрой. Посему убежал он прочь за леса и за горы дальние и сокрылся в глубоких ущельях. А Поманушка, дочь Велияра, отдана была замуж за Пана. Тайна же рождения и похищения Помана не сразу открылась, а лишь после битвы трех родов, ибо эхо великой битвы до Томинушки докатилось. И птица Сирин к нему прилетала и так отшельнику провещала. «Знай же, Томино Купалич, та Помана, как и Велияр со Вритьяром, паном была похищена, и теперь она возвратилась к родителю своему». «Родителю?» Томино не поверил вначале. «Ведь если так, то любовь его не приступает закона». И возрадовался в сердце Томино. И вернулся он вскоре в Навь, дабы разузнать обо всем от матушки, вилы-купальницы. Однако купальница правды ему не сказала, лишь вновь его распаляла. Вот настало время, Томинушка, оплатить Велиярушке Ярому. Выручить из плена Поману. «Как же выручить мне Поману?» — воспросил Томино купальницу. «Ты иди, Томинушка, к Велесу и наймись к нему пастухом. Будешь ты пасти не овечек, а за речкой людские души, и к тем душам явится сам Змеулан, мой супруг неверный, в купальскую ночь. И за победу над змеем Велес сам предложит тебе награду. Не проси ни злата, ни серебра, а проси свободу по мане». «А как осилить мне Змеулана?» «Вот возьми волшебную дудочку. Мне досталась она от Уряны. а Уряне крестник ее вручил. И та дудочка-самогудка Змеуланушку пересилит. Для меня он под эту дудку плясал, а теперь для тебя он попляшет. И пошел Томмино по долам и горам к обители Велияровой. И где шел по лесу Томмино, пели там соловьи и синицы. И поднял Томминушка дудочку, и дохнул в нее он легонько. Только он к ладам прикоснулся, соловьем тотчас обернулся. И прилетел соловьем к окошку Поманы. «Ой, открой, открой-ка окошечко, ты молоденькая молодушка, ты послушай песню соловушки о молоденьком том молодчике. Я тебе, Поманушка, песнь пою, я молодую деву душой люблю». «Соловеюшка мой, соловеюшка, не садись-ка ты в моем саду на ракитовом да на кусту, и не пой-ка ты рано на заре, не томи-ка ты, милый, сердце мне», — отвечала ему Помана. Но Томминушка полетел ко крыльцу, обернулся там добрым молодцем и пошел затем к батюшке Велесу, упросил взять его в пастухи. Как Томминушка вывел отару овец, так и погодушка разыгралась. Из-под черной тучи слетел Змеулан. «Кто посмел без спросу водить овец на мои луга золотые?» «Я, Томминушка, сын Купалы», — отвечал ему добрый молодец. «Ах, послушай-ка, как я играю на сей дудочке-самогудочке!» Заиграла тут самогудочка. Змеулан, не сдержавшись, отплясывать стал. Да и так плясал, что без сил упал. «Ты, Томминушка, утомил меня. Не осталось у меня где. Хоть поманка меня поманила, да игра твоя, Томмино, утомила. Я без отдыха не могу плясать. Очень я хочу отдыхать». Так и одолел дракона Томмино. И вернулся он к Велияру, приведя с собою стадо. И тут, узнав о победе, рек, что в награду он получит руку Поманы. Но пред свадьбой Томмино должен был отыскать синий камень Мерлир, забранный после битвы трех родов и украденный Змеуланом. «Пусть тот камень станет подарком для Поманушки к вашей свадьбе. Как же я найду те пещеры? А чтоб ты с дороги не сбился, чтоб вел тебя правый путь, ты возьми себе в провожатые моего слугу, птицелова». И отправился Томминушка в дальний путь. И повел его птицелов прочь от той горы Сорочинской к самоцветным Уральским горам. И вошел Томмино в самоцветную гору и увидел там много золота и камней драгоценных, и сокровищ несметных, а среди несметных богатств он увидел даже и синий камень, что лежал между лап у грифона. Подошел к грифону Томмино, взял из лап его синий камень, а сокровищ вокруг не тронул. Когда же они выходили, птицелов вдруг поднял монетку. В тот же миг зазвенели колокола, затряслась гора самоцветная, а грифон, могучий страж злата, очнулся и кинулся вслед. Но тут Томминушка заиграл на волшебной дудочке кресня. Лишь к ладам герой прикоснулся, в тот же миг орлом обернулся. Он когтями взял птицелова, клювом подхватил синий камень и сокрылся за облаками. А в то время, как Томмино Купалич добывал синий камень в самоцветных горах, сам бог Пан решил возвратить супругу. Он явился к Помане и стал умолять, чтобы она вернулась домой. «Ты вернись, Помана, обратно, там наш сын Лутоня тоскует, и грозится он, что Томмино только вырастет, отомстит. Помана же не захотела, чтобы сын ее воевал с Томминой. Значит, нужно ей было возвращаться внафь, чтобы Лутонюшку образумить. И тогда, влекомая паном, унеслась она в царство подземное. Таминушка же тем временем к богу Велесу возвратился и принес ему синий камень, но Поманушки не нашел. — А где же моя супруга Помана? — спросил Тамина Купалич. — А, увлек ее в царство Вия сам великий и грозный пан. — Ты возьми, Таминушка, камень. Силой дудочки и Мерлира ты сумеешь его одолеть. И поднял Таминушка дудочку и дохнул в нее легоньку. Только он к ладам прикоснулся, соколом тотчас обернулся. Полетел он через смородину и нашел в темном царстве Поманушку. Тут явился вновь пред соперником пан. «Как мы будем делить Поману?» «А устроим мы состязание», — отвечал Тамина Купалич. «Ты играй на своей свирели, а я на дудочке-самогудке. Кто из нас кого одолеет, тот и станет мужем Поманы». Согласился на это пан. Заиграл он на свирели, а Тамина на дудочке кресня. Но могла ли простая свирель одолеть волшебную дудочку? Так и проиграл состязание пан и ушел в печали великой. А Таминушка и Помана возвратились из темной Нави к обители Вильяровой. И Лутонюшку с собой прихватили, не хотел он расставаться с Поманой. Но когда уходил он из Нижнего мира, он оставил там свою тень, бога лютого Лютобора. Итак, вскоре Тамина Купалич с Поманушкой обвенчались. И родилась у них дочь Купава. Она вышла замуж за князя Осеня и родила ему сына Берендея, князя племени Берендеев. И вот ныне на Русалье и в дни купальские Берендеи сходятся у Светлуяра. И тогда обращают они взоры на восток, где вот-вот взойдет солнце красное, где румянится заря зареница. И идут навстречу друг дружке юноши и девушки, как спешили навстречу огнебог и купальница, а потом и дети их, не видя цветов на лугу, не ощущая под ногами росу. Ах, солнце красное, солнце ярое, солнце купальское! Ты очищаешь души людские, ты позволяешь нам видеть любовь и красоту мира. И мы слышим песнь, исходящую также от солнца в душах наших, что сокрыто в самое сердцевине сердец. И весь мир купается в солнечных лучах, и нежится он, и трепещет, и тянутся к солнцу цветы на лугах, и воспаряют птицы в поднебесье, и звери лесные, так же, как и люди, ходят парами и обращают свои взоры к тресветлому царю небес. А ежели только чуть прищурить глаза, то откроется пред нами путь радужный, в сад заоблачный, в град золотой. И белые чайки, раскинув крылья, парят над синими озерными водами. И не были бы чайки такими белыми, а озеро таким ослепительно синим, если бы солнце ярое не сияло столь высоко во глубине небес. Хотел бы я быть птицею, и взлетел бы тогда высоко, прямо к солнцу, и опалил крылья свои, и пал вниз, разметав перья по водам озерным.